Зверка Шнырка послали пригласить Фредриксона на собрание с привидением. Разумеется, я мог бы сходить и сам. Но вспомнил слова Фредриксона: «Ты не должен видеть, пока все не будет закончено. Ты пришел слишком рано, я мало спешу». Вот и все. Приветливым, но ужасно отрешенным голосом. Привидение явилось ровно в 12, издав 3 воющих звука. «Я здесь!» — возвестило оно на свой неподражаемый манер. «Трепещите, о смертные! Мщение за забытые кости!» «Ну-ну», — сказал супротивка, — «чего ты без конца нудишь про какие-то дряхлые кости? Чьи это кости?» Я пнул супротивку по колену и учтиво сказал: «Приветствую тебя, фантом ущелья! Как поживаешь? И желто-блеклый кошмар скалит зубы над этим пропащим побережьем». «Не присваивай себе мои реплики!» — сердито отрезало привидение. «Такое могу говорить исключительно я». «Слушай», — сказал Фредриксон, — «имеем мы право спать спокойно. Стращай кого-нибудь еще, а?» «Да все другие уже привыкли ко мне», — угрюмо ответило привидение. «Даже Друнд Эдвард больше не боится меня». «А я боюсь!» — крикнул зверок Шнырок. «Я все еще боюсь!» «Это очень любезно с твоей стороны», — сказала привидение и поспешно добавила: «Позаброшенные караваны скелетов воют в леденяще-зеленом свете луны». «Дорогое привидение», — ласково сказал Фредриксон, — «у тебя, как я погляжу, нервы пошаливают. Слушай, что я тебе скажу. Ты обещаешь уйти со своими острастками куда-нибудь еще, а я обещаю научить тебя новым способом острастки. Идет?» «Фредриксон Дока, по части всякой страсти напасти!» — воскликнула дочь Мимлы. «Ты понятия не имеешь, что он может сотворить из фосфора и жести. Ты сможешь до смерти застращать Друнта Эдварда». «И самодержца», — добавил я. Привидение в нерешительности смотрело на Фредриксона. «Собственный ревун», — предложил Фредриксон. «А еще страшный фокус с ниткой и канифолью». «Как это?» — с интересом спросило привидение. «Нитка потолще», — продолжал Фредриксон, — «но не толще 20-го номера. Цепляешь нитку к чьему-нибудь окну. Становишься снаружи и натираешь нитку канифолью. Жуткий вой!» «Клянусь моим демоническим оком, ты парень свой в доску!» — воскликнуло привидение и свернулось калачиком у ног Фредриксона. «А не мог бы ты соорудить мне собственный скелет?» «Жесть, говоришь, она у меня есть. Как это сделать?» Тут Фредриксон сел и до самого рассвета описывал, какими способами можно стращать общественность, и рисовал на песке различные конструкции, явно восхищенный этим детским занятием. Утром он ушел обратно в парк сюрпризов, а привидение мы избрали членом нелегальной королевской колонии с почетным титулом «Страшилище острова кошмаров». «Послушай-ка, ты, привидение», — сказал я, — «ты не согласишься пожить вместе со мною? Мне что-то одиноко. Разумеется, я не то чтобы робкого десятка, но иной раз по ночам у меня кошки скребут на душе». «Клянусь всеми псами ада!» — завело было свое привидение, побледнев от обиды, но затем успокоилась и сказала: «Ладно, пожалуйста, это очень любезно с твоей стороны». Я постелил привидению в ящике из-под сахара, покрасил ящик в черный цвет и нарисовал миловидный фриз — скрещенные кости, так, для уюта. На плошке я написал «Яд», к вящему удовольствию зверка-шнырка. «Колоссально уютно», — сказала привидение. «Тебе не помешает, если я буду немножко побрякивать в полночь? У меня это вроде как привычка». «Валяй, побрякай», — ответил я, — «только не больше 5 минут. Да не разбей пенковый трамвайчик. Это большая драгоценность». «Пять так пять», — согласилось привидение. только не ручаюсь за канун Иванова дня.